«Расплачусь с вами завтра, когда буду возвращать машину», — как можно небрежнее обронил я. «Непредвиденная поездка, не успел зайти в банк. Завтра рассчитаюсь». Я размашисто подписался и толкнул листок в сторону Хэммонда. Он не посмотрел на него. «Дай мне кредитную карточку мистера Барбера», — сказал он Теду. Тед вытащил карточку и ушел в гараж. Он выглядел смущенно. Хэммонд изучил карточку и посмотрел на меня. Вид у него был суровый. «Мистер Барбер, вы должны мне $150 за ремонт бензина и масла», — сказал он. «Да-да, конечно, я помню. Завтра все оплачу», — сказал я. «Извините, что затянул». «Да, прошу вас». Он помолчал, потом добавил. «Извините, мистер Барбер, но пока вы не рассчитались со мной, я не могу обслуживать вас в долг». Я еле сдержался. Сжав кулаки, я сказал: «Послушайте, мне срочно нужна машина. Нельзя так обращаться со старым клиентом. Я бы не стал просить вас, если бы не крайняя необходимость. Мистер Барбер, в Палм-Бэй ходит автобус. Вы не платили по счетам уже 18 месяцев», — сказал Хэммонд. «Я неоднократно напоминал об этом миссис Барбер. Всегда слышу один ответ: завтра рассчитаюсь. Извините, но больше в кредит я вас не обслуживаю. Вы получите «Шевроле» после того, как погасите долг и внесете задаток. Это мое последнее слово». Мне было так плохо, что я хотел умереть. «Не нужен этот автомобиль. На карту поставлена моя жизнь». «У меня очень-очень срочное дело», — сказал я, стараясь не повышать голоса. «Мне необходим автомобиль. Я оставлю вам в залог украшения моей жены. Они стоят пару сотен долларов, а завтра оплачу по счету. Вероятно, вы еще не знаете, что я принят на работу. Я теперь помощник окружного прокурора по связям с прессой». Я протянул ему свое удостоверение. «Если вы служите у окружного прокурора, мистер Барбер, то вызовите полицейскую машину. Мне не нужны украшения вашей жены». И тут я внезапно вспомнил о портфеле с 500 000 долларов, лежащем в багажнике Паккарда. Чего же я стою тут, умоляя этого типа об одолжении? Я мог при желании купить его гараж целиком. Я воспользуюсь этими деньгами. Это опасно, но еще опаснее оставить тело адепта в багажнике. «Если вы так настроены, катитесь к черту», — сказал я и вышел из гаража. В миле от моего дома находилась круглосуточная станция техобслуживания. Когда Нина ляжет спать, я возьму там машину на прокат, расплачусь деньгами из портфеля. Я зашагал по дороге, ведущей к моему дому. Пройдя половину пути, я заметил двух полицейских. Они двигались навстречу мне по противоположной стороне улицы. Они остановились у дома моего соседа, один из них распахнул калитку и пошел по тропинке. Другой полицейский направился дальше к следующему участку. Полиция вела поиск уже на моей улице. Я ускорил шаги, сердце сдавил страх. Увидев собственный дом, я остановился. Ворота гаража, которые я запер прошлой ночью, были открыты. Я постоял несколько секунд, борясь с желанием повернуться и убежать без оглядки. Обнаружено ли тело? Может быть, они ждут меня, чтобы арестовать? Из дома напротив вышел полицейский. Он с интересом посмотрел на меня. Я взял себя в руки и направился к своему дому. Идя по тропинке, я увидел Нину и двух солдат, стоящих возле Паккарда. Они услышали мои шаги и повернулись. «Вот мой муж», — сказала Нина. «Привет», — поздоровался я с ней. «Что тут происходит?» Солдаты были совсем молодые. Один из них, розовощекий, полный блондин, явно скучал. Второй, темноволосый коротышка, имел настороженный, агрессивный вид. Я сразу понял, что дело придется иметь с ним. «Это ваш автомобиль?» — спросил темноволосый. Не обращая на него внимания, я спросил у Нины, что случилось. «Они ищут похищенную девушку», — раздраженно сказала Нина. «Хотят заглянуть в багажник. У меня открылось второе дыхание. От отчаяния я забыл о страхе.